старалась, чтобы он не замечал моих брошенных украдкой взглядов. Как только прозвенел звонок, я отвернулась от него и стала собирать вещи, надеясь, что Каллен, как и раньше, быстро уйдет на следующий урок. «Белла, но почему этот голос так много для меня значит? Ведь я знаю Эдварда совсем недавно». Медленно, будто нехотя, я повернулась. Стыдно признаться, но прекрасное лицо притягивало меня, как магнит. Думаю, вид у меня был настороженный. А вот что чувствовал Каллен, сказать трудно. Что же он молчит? «Ты снова со мной разговариваешь? Неужели?» — нервно спросила я, хотя решила держать себя в руках. Четко очерченные губы задрожали. Каллен пытался сдержать улыбку. «Ну, не совсем». Чтобы немного успокоиться, я зажмурилась и сделала глубокий вдох. «Тогда чего же ты хочешь?» — не открывая глаз, спросила я. «Удивительно, но так оказалось проще контролировать свои мысли». «Прости», — сокрушенно проговорил он. «Знаю, что веду себя грубо, однако так лучше». Наконец я решилась посмотреть на Эдварда. Его лицо было очень серьезным. «Не понимаю, о чем ты?» «Нам лучше не быть друзьями», — пояснил он. «Поверь мне». Мои глаза презрительно сузились. Однажды я ему уже поверила. «Жаль, что это не пришло тебе в голову раньше», — съязвила я. «Тогда не пришлось бы ни о чем жалеть». «Жалеть?» Похоже, это слово и мой резкий тон застали его врасплох. «О чем жалеть?» «Что меня не переехал тот дурацкий фургон?» Эдвард застыл в недоумении, а когда заговорил, мне казалось, что язык едва его слушается. «Думаешь, я жалею, что спас тебе жизнь?» «Не думаю, а знаю». «Ничего ты не знаешь», — разозлился Каллен. Я резко отвернулась, чтобы сдержаться и не высказать ему все, что накипело. Собрав учебники, я бросилась вон из класса. Хотелось громко хлопнуть дверью, но ничего не вышло. Я налетела на косяк и выронила книги. Целую секунду я решала, бросить их на полу или собрать, и в конце концов прислушалась к здравому смыслу. Вздохнув, я нагнулась над учебниками, однако Каллен меня опередил, ловко составил книги в стопку и с непроницаемым выражением лица передал мне. «Благодарю», — холодно сказала я. Черные глаза стали страшными. «Не стоит», — отозвался Эдвард. Я быстро выпрямилась и, гордо расправив плечи, зашагала к спортзалу. Физкультура прошла отвратительно. В марте мы начали играть в баскетбол, и мои товарищи по команде мяч мне почти не доверяли. Зато я много падала и нередко валила кого-то еще. Сегодня я превзошла саму себя, и, думая об Эдварде, падала чуть ли не каждую минуту. Звонок, как и обычно, принес огромное облегчение. К стоянке я бежала. Разговаривать ни с кем не хотелось. В аварии пикап почти не пострадал. Естественно, пришлось заменить габаритные огни и подкрасить кузов. А вот фургон Тайлера его родители продали на запчасти. Меня чуть удар не хватил, когда, завернув за угол, я увидела темную фигуру, застывшую у моего пикапа. В следующую же секунду я узнала Эрика. Его мне только не хватало. «Привет, Эрик!» «Привет, Белла!» «Что случилось?» На дрожание его голоса я сначала внимания не обратила, поэтому следующий вопрос застал меня врасплох. «И я тут подумал, может, пойдешь со мной на танцы?» — робко спросил он. «Разве не девушки приглашают парней?» Я изо всех сил старалась быть вежливой. «Да, кажется», — чуть слышно пролепетал он. К счастью, я смогла взять себя в руки. «Спасибо за приглашение», — поблагодарила я, улыбаясь.